и вдруг узнала Лиску. Просяще, капризно и неистово она говорила: «Я хочу, хочу тебя!» Светлану облил холодный пот. «Боже мой! Повторение Наташиной истории, только по-другому. Лиска совсем ребенок. Как это возможно?» Светлана тихо сошла с кровати и приоткрыла дверь. Там наверху ее не слышали, а она слышала почти все при мертвенной тишине дома. Она уже готова была в один момент ворваться, чтобы помешать этому безумию, совершению его. Но Сандрик остался на высоте. Светлана чуть не со слезами, чуть не вслух возносила ему благодарности. Он нашел в себе силы отправить эту глупую, распущенную девчонку. И, конечно, ему это далось нелегко, наверное. Ведь он молодой мужчина, и когда к тебе в постель забирается юная девчонка... А что она забралась в постель, Светлана поняла. Когда же она увидела в окно, как в Алисиной шубе, опустив голову, бредет Лиска к большому дому, Светлана перекрестилась. Услышаны ее молитвы. А если бы Сандрик не отправил Лиску? Мозги заворачиваются, когда подумаешь, что могло бы быть. Лиска бы рассказала. А может, их проверяют? Та же Алиса. Кто их тут всех знает? Но так ли этак, все равно ужасно. Девчонка, подросток, лезет в постель к мужчине. А потом, кто виноват? Мужик? Не Лиска же. Светлана в расчет не брала то, что сама она, как-никак, криво боком, но оправдала бы свою дочь. Сандрик был тоже своим, ее внук. Любимый сын ее любимой единственной дочери. А если бы произошло? Их обвинили бы во всех грехах, и первое — в разврате. Светлана задрожала, разболелась голова. Надо рассказать об этом Наташе. Она должна знать, что тут может произойти. Пусть будет настороже. Немного успокоившись, когда она увидела, как уходила Лиска, Светлана пришла к выводу, что, в принципе, как партия, Лиска для Сандрика вполне подходит. Не глупа, обаятельна, по-своему хороша, карьера ей обеспечена, дача и какая, квартира, прописана у деда с бабкой, плюсы, плюсы и плюсы. Но молода. Слишком. Пару-тройку лет ждать. Хотя сейчас, говорят, расписывают и раньше, в особых случаях. Хорошо бы у них с Сандриком был роман. Ну, конечно, без этого. А потом, когда придет время, пусть себе женятся. Светлана и Наташа против не будут. Но тут Светлана оборвала себя. Хватит предаваться пустым мечтам. Пока имеется одно. Лиска лезет в постель к Сандрику. И это, ясное дело, повторится. В конце концов, он не сдержится. Боже, как же она ото всего устала. И Светлана подумала, что не будет дожидаться Рождества. Ей праздник не в праздник. Повидается с Наташкой и уедет по-английски. Никого это особо не опечалит. Так она, наконец, решила и забылась уже утром некрепким тревожным сном. Лиска пришла в свою комнату в полном упадке, бросилась в постель и чуть снова не залилась слезами, как там у него. Но, полежав и подумав, она вдруг пришла в замечательное состояние духа. То, что он не тронул ее по-настоящему, говорит, во-первых, что он